казалось, лето за порогом. Дождь осенний постучал в окно, а небо осенью, серое с осенью, к югу тянутся за собой маня. Дикие лебеди, словно печаль моя. Дикие лебеди, словно печаль моя. Не ждала и думать не хотела, что когда-нибудь дождем размоет путь. Не беда, что осень проглядела, просто жаль, что лето не вернуть. А небо осенью, серое с просенью, к югу тянутся за собой маня. Дикие лебеди, словно любовь моя. Дикие лебеди, дикие лебеди, словно любовь моя. Прошедшим дням, не сбывшимся мечтам. Листья так похожие на звезды падают, кружась к моим ногам.